Туртурро был доволен, что речь шла не о неистовом небесном сне, и сам так искренне порадовался сну о снопах, что Иосиф был вполне вознагражден за несколько превратный успех у старших, что его, малыша, снопик тоже стоял в кругу и тоже поклонился. Это особенно радовало Вениамина, и он прыгал и смеялся от удовольствия, настолько это отвечало его умонастроению. Совещание. Тем временем 10 братьев, столпившись и опираясь на свои орудия, стояли среди поля под лучами закатного солнца и в тревоге и ярости держали совет. Сначала, и толчком к этому послужила брань Симеона и Левия, среди братьев царило мнение, или во всяком случае молчаливая договоренность, что ненавистный Иосиф выдумал свой сон, наврал, когда его рассказывал. Они были рады уцепиться за это предположение, защищавшее их всех внутренне. Но словно стараясь ничего не упустить в рассуждениях, Иуда указал на возможность того, что мальчик действительно видел такой сон и не лгал. И тогда все не только про себя, но и вслух признали такую возможность и усмотрели внутри ее снова два случая. Этот сон, если он действительно приснился, был либо от Бога, что представлялось всем, по сути, самой большой катастрофой, либо же не имел к Богу никакого отношения и был поражен лишь вопиющим высокомерием этого молокососа, которое после получения кетонета непомерно выросло и теперь морочило его такими несносными видениями. В ходе прений Рувим заявил, что если тут замешан Бог, то люди бессильны, и остается только молиться не Иосифу, но Господу. Если же сон порожден высокомерием, то можно только пожать плечами и махнуть рукой на сновидца и его глупость. Вместе с тем Рувим вернулся к предположению, что мальчик по-детски выдумал сон и поглумился над ними, за что ему следовало бы дать взбучку. Действительно, предложение Рувима предусматривало взбучку и наказание за лживость. Но так как он вместе с тем рекомендовал пожать плечами, то взбучка имелась в виду, разумеется, не очень серьезная, ибо, пожимая плечами, хорошей взбучки не дашь. И все-таки могло показаться странным, что Рувим склонен был принять как раз ту версию, которая, по его же собственному мнению, была связана со взбучкой. Стоило, однако, внимательнее прислушаться к его словам, как складывалось впечатление, что этой логикой он хотел отвлечь братьев от других предположений и склонить их к гипотезе вымышленного сна, опасаясь, что их выводом из предположения о вмешательстве Бога будет отнюдь не смирение и молитва, а нечто невообразимо худшее, чем простая взбучка. На самом деле он видел, что они не настроены отделять личное от объективного и ставит свое отношение к Иосифу в зависимость от того, вызван ли сон его пустым высокомерием, или же он отражает истинное положение вещей, то есть волю и замыслы Бога. Из их речей не было ясно, в котором из этих двух случаев Иосиф показался бы им отвратительнее и гаже, скорее, чего доброго во втором. Если сон действительно был от Бога и являлся знаком избрания, то с Богом, конечно, нельзя было спорить, как нельзя было спорить с отцом Иаковом из-за его достопочтенной слабости. Все для них упиралось в Иосифа. Если Бог избрал его в ущерб им и заставил их снопы лебезить перед его снопом, то значит, Бог был обманут им, как был им обманут Иаков, и это было следствием того же притворства, каким он подольстился к отцу. Бог был велик, священ и безответствен, но Иосиф был гадина. Ясно, и Рувиму это тоже было ясно, что их представление об отношениях Иосифа с Богом как нельзя точнее совпадало с тем, какое было на этот счет у самого Иосифа. Оно виделось им таким же, как его отношение с отцом, да иначе не могло быть, ибо только одинаковые предпосылки родят настоящую ненависть». Рувим боялся такого направления мыслей, поэтому он не пытался оправдать Иосифа, допустив, что сон был ниспослан ему Богом, и стал уговаривать их поверить в то, что Иосиф наврал, и проучить лжеца, хотя и пожимая плечами. В действительности, пожимать плечами он был склонен не больше других. трепет, о котором первым заикнулся прямодушный Гак, и который теперь ощущали не только четыре сына служанок, но все десятеро, трепет, который шел от таких глубоких, врожденных, обычно дремавших, но сейчас разбуженных и растревоженных, таких жутких, отдававших преданиям и пророчествам ассоциаций, как обмен первородством,